Эпизод 15. Клэр внезапно окинула взглядом сидевших вокруг за завтраком коллег. С тех пор, как больше года назад она появилась в инкубатории, Клэр ощущала себя не такой, как все. Но окружающие, похоже, этого не замечали. Они вели себя с ней достаточно дружелюбно и принимали в свою компанию. Все гордились директором Димитрием, который, несмотря на свое положение, не вел себя высокомерно и не обижался, когда его подразнивали насчет того, что ему приходится слишком долго дожидаться супруги. Но те, кто был молод, как и Клэр, порой подшучивали над старшими коллегами, над их размеренной дисциплинированной жизнью, над тем, как они каждый вечер отправлялись домой к своим супругам и семейным ячейкам. Естественно, молодые трудились не менее прилежно, но юность всегда отличается некоторой беззаботностью. Стоя на краю садка, они давали малькам дурацкие имена и придумывали им личности. «Только взгляни на жадину гуса! Опять сжирает всю еду!» «Осторожнее! Явился большегубый бастер!» У Клэр подобные глупости всегда вызывали улыбку. Роженицы в родильном доме занимались тем же самым, находили поводы для шуток, способы скоротать время. Она быстро влилась в их среду и оставалась там до самого конца. Но здесь она постоянно чувствовала себя не такой, как все, и понять почему было нелегко. Однако сегодня за завтраком она вдруг заметила нечто, ранее воспринимавшееся как само собой разумеющееся. Когда все собрали тарелки, бросили смятые салфетки в контейнер для мусора и пригладили форму, готовясь к очередному рабочему дню, каждый работник проделал еще одно быстрое рутинное действие. Каждый принял таблетку. Клэр знала про таблетки. В коммуне их начинали принимать примерно в 12-летнем возрасте или в случае некоторых детей раньше. Родители наблюдали за своими детьми и решали, когда приходило время. Сама она не считалась готовой к таблеткам до своей церемонии 12-летних. Клэр это не особо волновало. Подруги, которые принимали таблетки, считали их лишь досадной мелочью. Но когда ее выбрали роженицы на церемонии, в перечне предписанных инструкций числилось «никаких таблеток». «Если ты их уже принимаешь, немедленно прекрати. Если еще не начинала, не начинай». Теперь Клэр вспомнила, что запрет на таблетки казался ей тогда несущественным, хотя родителей он слегка беспокоил. Сами они принимали таблетки, как и ее брат Питер. «Я держала их для тебя наготове, ждала, когда придет время», — нервно рассмеялась тогда мать Клэр. «Наверное, теперь просто выкину». «Лучше сдай», — посоветовал отец. Поселившись в родильном доме, Клэр спросила однажды за ужином других утроб: «Вы уже принимали таблетки?» Некоторые покачали головой, но некоторые кивнули. «Я перестала сразу же, как только мне выдали инструкции», — сказала одна девушка. «Я постепенно уменьшала дозу», — объяснила другая. «Думаю, это потому, что нас перевели на витамины», — предположила Надя, имея в виду тщательно отмеренные дозы витаминов, которые все утробы послушно принимали каждое утро. «Те таблетки, вероятно, просто другой витамин, в котором мы больше не нуждаемся». «Нет». «Таблетки — нечто совсем иное», — настаивала Сьюзен, та, которая говорила, что постепенно уменьшала дозу. «Она права», — подтвердила Мириам. «От витаминов мы не чувствуем себя иначе. Но те таблетки...» Она поколебалась. «В общем, от того, что я их принимала, как бы ничего не происходило. Но когда перестала, то начала ощущать...» Однако описать свои ощущения она не сумела. «Мной овладело странное беспокойство», — подхватила Сьюзен. «И, в общем, неловко признаваться, не знаю даже, как описать, я начала осознавать собственные чувства. Не только в голове, но, в общем, в теле тоже». Она покраснела и нервно рассмеялась. Другие девушки, включая Клэр, тоже смутились, но слова Сьюзен их заинтриговали. «Какие бы то ни было чувства, обычно не обсуждались?» «Да», — согласилась Мириам. «И знаете что? Думаю, они хотят, чтобы с нами произошла эта перемена. Без таблеток наше тело подготавливается. Вот что мы испытываем. Мне это даже нравится. Раньше мне никогда по-настоящему ничего не хотелось, но теперь я хочу плод. Когда чувствую, как он растет, мне становится радостно. Она погладила живот и улыбнулась. Другие девушки кивнули тоже, поглаживая свои раздутые животы. «Приятное чувство. После того, как родишь, снова начнешь принимать таблетки, пока не станешь готова для следующего раза», — сказала Нэнси. Она уже произвела на свет 3 плода и ждала нового назначения после пребывания в роли роженицы. «Как долго?» — спросила Клэр. «У меня только первый плод, а таблетки я не принимала вообще никогда». «Значит, будешь. После того, как принесешь плод, станешь принимать таблетки где-то 30 дней. Потом прекратишь и будешь готова к новому плоду. Видишь, Карен?» Она показала на молодую женщину за соседним столом. «Она только что родила и теперь на таблетках. Но через несколько месяцев ей предстоит готовиться ко второму плодоношению». «Сплошная скука», — прошептала Сьюзен, — «когда принимаешь таблетки между родами. Ничего по-настоящему не трогает. Хотя ты этого, в общем-то, и не замечаешь». И теперь, окинув взглядом столовую инкубаторию, Клэр осознала, что все остальные работники принимают таблетку каждое утро. Именно потому все их разговоры казались беззаботными, поверхностными и, по сути, лишенными смысла. Они походили на рожениц, принимающих таблетки между родами, без каких-либо чувств. Только теперь Клэр поняла, что она единственная не принимает ежедневно таблетку, и предположила, что это, скорее всего, просто чья-то ошибка. Ее катастрофический опыт родов и последовавшее за ними признание негодной случились столь внезапно, что никому в родильном доме не пришло в голову снабдить ее таблетками или дать указание их принимать. Возможно, каждый полагал, что это уже сделал кто-то другой. Так что Клэр оказалась единственной, кто по-настоящему чувствовал. Единственной. Именно потому ей столь страстно хотелось видеть ребенка, и сердце ее таяло каждый раз, когда тот махал ручонкой и говорил ей «пока-пока», называя ее по имени своим звенящим голоском и обворожительно улыбаясь. Клэр никому не позволила бы лишить ее этого чувства. «Если кто-то заметит ошибку и начнет снабжать меня таблетками, — непокорно подумала Клэр, — стану притворяться, стану обманывать, но никогда, ни при каких обстоятельствах не заглушу те чувства, что обнаружила в себе». Клэр поняла, что скорее умрет, чем откажется от любви, которую испытывает к своему сыну.